Сура 73. Завернувшийся. Во имя милосердного, милостивого Бога. О, тело свое завернувшее во ткань, на полную ночь ли с молитвою встань? Число ли часов изменивший едва? Корана читай и запомни слова. Мы строгое слово тебе не спошлем. Вставание ночью — достоинство в нем. Ты в памяти большее можешь сберечь, прямее к тебе устремляется речь. Великое плавание днем у тебя, о Господе помни, его возлюбя, к нему устремись, не беги от него, возьми в покровители только его. Востоку и западу он властелин, нет Бога другого, он в мире один. Все молча стерпи, что не скажут враги, от их пустословья подальше беги. Кто в неге живя обвиняет во лжи, оставь меня с ним, приговор отложи. Таких нечестивцев покуда не тронь, оковы для них у меня и огонь, и пища, которую давятся, мук, напиток из наших карающих рук. Все дам я, когда содрогнется земля и горы песком упадут на поля. Посланца мы ныне отправили к вам. Он вас осудил, незапятнанный сам. Так был к фараону посол. Фараон ослушался. Мною наказан был он. Оставшись на старом, безверном пути, как сможете, люди, вы тело спасти? Когда я свершу обещанье беды, расколото небо, а дети седы. Напомнил, если угодно кому, к Создателю выберет путь своему, известно Творцу. Сокращенную лишь, неполную ночь на молитве стоишь, и люди, что рядом с тобою стоят, неполные ночи молитву творят. И день размеряет Создатель, и ночь, то вам неизвестно. Он хочет помочь. Пока не взлетайте еще высоко, в Коране читайте лишь то, что легко. И ведому Богу, что будут средь вас больные и те, кто в надежде сейчас себя милосердием Божьим спасти, и те, кто воюет на Божьем пути. Так льните в Коране к нетрудным речам, с молитвою стойте своей по ночам. Займите, старицей Создатель вернет, и дань очищения да всяк принесет. Богатством у вас переполнен чертог. Над большим и лучшим господствует Бог. Просите прощения у Бога миров. К усердной молитве Господь не суров.